Глава 44. Преследование. При этих словах Сявова мимо них неожиданно просвистел мотоцикл, да еще хамски подрезал Тойоту справа. Подельники встрепенулись. Но, слава байке, разумеется, он уже был далеко. Позади же Славика опять разместился Скин, ставший в последнюю бурную неделю едва ли не главным его корешом. Он просто органически не мог себе представить, чтоб финальные события развернулись без его участия. Между тем Усть-Сема с поворотом на Чуйский тракт приближалась. Вдруг режиссер сказал: «Сявый, джип-то не нас спасет!» И, взглянув в боковое зеркало, Сявый уверенно сказал: «Нас. Вопроса нет». А джип Шамиля, это был, конечно, именно он, выехал через 2-3 минуты после «Тойоты» в том же направлении. Причем Шамиль, проявив неожиданную жесткость, сказал, что Том останется с Женей. «Ты свою задачу выполнил на все 100. Лишний риск никому не нужен. Петра берем как человека военного». Том не успел ничего сказать, как трое пассажиров оказались в джипе, и он рванул за «Тойотой». В машине Ножев осведомился у Петра, владеет ли тот боевым оружием, и получил натурально утвердительный ответ. Пояснять, что он в прошлом году стал чемпионом России по пулевой стрельбе, кадет Волховецкий не стал. Ножев вытащил из сумки тщательно завернутый небольшой предмет и передал Петру со словами: «Заряжен. Стрелять только в целях самообороны». Петр кивнул, бережно развернул предмет и удовлетворенно атрибутировал: «Арминус HV-357. Знакомая модель. Приводится в полную боеготовность с использованием одной руки. Шершавая рукоятка. Вещь». Джип неуклонно сокращал расстояние между собой и «Тойотой». Но был еще далеко. Харлей же несся навстречу «Волге». Можно было, конечно, сориентировать Лешу и Саню по мобильному. Но Славе очень хотелось воссоединиться с афганцами перед серьезными событиями, которые вот-вот должны были развернуться. В «Тойоте» сбавили скорость. Налево от главной трассы, в маленьком заросшем травой переулке с рекламным щитом, на углу про отдых на Алтае, стояли, притулившись к покосившемуся забору, невзрачные «Жигули». Спустя минуту не больше эти самые «Жигули» выскочили из переулка и понеслись к Усть-Семе. «Тойота» же осталась одиноко стоять у того же самого забора. Именно туда через несколько минут завернул джип. Ножев успел крикнуть, бросая оружие, а Волховецкий и Веселага держали пистолеты наготове, пока не поняли, что «Тойота» пуста. Не размышляя долго, Шамиль развернул джип обратно на трассу. Волховецкого мгновенным совместным решением оставили охранять «Тойоту», чтоб никто не открыл салон и не забрал брошенный на заднем сиденье главный вещдок. «Револьвер держи наготове», очень тихо, почти на ухо, посоветовал ему на прощание охранник Сева Веселага. Кто их знает, какой у них план действий? Сообщники. Машина вряд ли без присмотра стояла. Джип продолжил преследование. Но какую машину они преследуют, теперь никто из едущих не знал. И это очень хорошо понимал оставленный часовым Петр. Поэтому он тут же стал звонить по мобильному Тому. Он хотел, чтобы Том предупредил Лешу и Саню, двигавшихся сейчас навстречу преступникам, что те уже не на «Тойоте Лексус», но на чем они, было неизвестно.